Это низко. Брови Изуны напряглись, когда в его голове промелькнуло множество мыслей. Значит ли это, что есть другие силы, которые находятся на одном уровне с Карой? Изуна поднимает голову и смотрит на Амадо. Можно сказать, что способности Кары к сбору разведданных на порядок выше, чем у любой другой организации. Так что, скорее всего, его слова правдивы. Если это так, то я не могу откладывать создание своей организации. Это такой срочный вопрос. А чего ты ожидал? Амадо вытер сигарету о стол и затушил ее. Нет, я ожидал именно этого. Однако позиция других сил меня немного удивила. Хотя я примерно представляю их личности. Изуна отвечает без эмоций. Возможно, другие силы как-то связаны с этим лордом Кишин. Мне придется обратить на них больше внимания. Изуна делает мысленный тон. Хватит болтать. Теперь скажи мне причину, по которой ты послал мне письмо. Только не говори, что это просто для того, чтобы завербовать меня в Кару. Изуна с торжественным выражением лица смотрит, как его шаринган пронзает Амадо, пытаясь заглянуть в его секреты. Нет, Амадо качает головой. Все, что я говорил тебе до сих пор, было проверкой. Вербовка в Кару, информация о других силах. По правде говоря, я не ожидал, что ты уже знаешь о большинстве этих вещей. Я немного удивлен. Амадо поправляет очки, поскольку атмосфера становится напряженной. Честно говоря, у меня есть к тебе предложение. Если ты согласишься, я расскажу подробности, иначе забудь об этом разговоре. О, мне немного интересно. Но если ваше предложение – это то, что пересекает мои моральные и нравственные границы, прости, но мне придется разочаровать тебя, мне это не интересно. Выражение лица Изуны становится серьезным. Мораль и нравственные границы? Ха. Амадо пристально смотрит в глаза Изуне, его глаза на мгновение мерцают слабым светом. Очень хорошо, но сначала позволь мне убедиться, что наш разговор действительно приватный. Амадо достает из кармана маленькую бутылочку. В бутылочке две красные и две синие круглые таблетки. Он откручивает бутылочку и достает красную таблетку. Глоток. Амадо проглатывает таблетку. Аркх. Выражение лица Амадо становится мрачным, когда под его глазами появляется печать. Печать похожа на римскую цифру 8. Эта печать закончилась. Амадо достает синюю таблетку и проглатывает ее. Вхаош. Печать ярко мерцает на мгновение, а затем исчезает. Вздох. Амадо делает глубокий вдох и поворачивается к Изуне. Давай поговорим сейчас, Хаэм. Изуна замечает предыдущую серию событий и смотрит на Амадо в поисках объяснений. Несмотря на свою силу, Джигин – расчетливый человек. Он не доверяет никому, кроме себя. Эта печать может отслеживать все мои действия и даже может поделиться с ним моими воспоминаниями, если потребуется. Однако я уже расшифровал запечатывающую формацию, и мне довольно легко подавить эту печать и обмануть глаза Джигина. Амадо положил бутылку в карман. Хорошо, давайте поговорим о деле. Изуна кивает головой. Довольно прямолинейно, не так ли? Тогда перейдем к делу. Я хочу избавиться от Цуцуки раз и навсегда, и для этого мне нужна твоя помощь. Амадо рассказывает Изуне о своих намерениях. Ты хочешь избавиться от Цуцуки? Изуна поднимает брови и пристально смотрит в глаза Амадо. Похоже, ты либо недооцениваешь Цуцуки, либо переоцениваешь мои способности. Я силен, но только по меркам шиноби. Цуцуки – богоподобные существа, способные легко разрушать миры. Как ты думаешь, смогу ли я выстоять против них? Изуна внимательно смотрит на Амадо. Конечно, сам по себе ты не сможешь, но с моим интеллектом и твоей силой есть небольшая вероятность. Выбор за тобой, замечает Амадо. Хаэм. Изуна размышляет некоторое время, взвешивая все за и против такой возможности. Существует также возможность того, что Амадо нанесет мне удар в спину. Все это – фасад, а его истинные намерения – избавиться от помехи на пути Кары. В его голове промелькнуло множество вариантов. В конце концов, хорошо, я буду сотрудничать с тобой, но ты не должен ничего от меня скрывать. Также ты должен остерегаться Джигина. У Изуны серьезное выражение лица. Естественно, Амадо кивает головой. Джигин заперся в изолированном измерении. Предыдущая схватка с тобой нанесла удар по его телу, и, по моим расчетам, ему потребуется не менее 5 лет, чтобы восстановиться. Очень хорошо, я согласен на наше сотрудничество. Изуна пожал руку Амадо. Итак, каков первый шаг в нашем плане? Спрашивает он Амадо. Время еще не пришло. Мне еще нужно сделать несколько приготовлений. А пока, Амадо достает из кармана шприц. Мне нужно немного твоей крови. Ваш клан Учиха, потомки от Суцуки. Значит, твоя кровь хранит некоторые из их секретов. Мне нужно исследовать ее, чтобы получить плодотворные результаты. Хаэм. Изуна размышляет некоторое время, прежде чем кивнуть головой. Хорошо. Он протягивает руку. Амадо берет образец крови Изуны. Используя его кровь в качестве шаблона, я могу наметить большинство своих планов. Амадо удовлетворенно кивает головой. Здоровое партнерство строится на равноценном обмене. Поэтому я поделюсь с тобой некоторыми своими сведениями. Амадо достает из кармана свиток и бросает его Изуне. Здесь информация, которая в данный момент наиболее актуальна для тебя. Я уверен, что ты сможешь ею воспользоваться. Изуна ловит свиток и кивает рукой. Амадо достает из кармана еще один свиток и делает несколько знаков рукой. Хлоп. Он хлопает ладонью по свитку. Пуф. С клубами белого дыма Амадо исчезает со своего места. Обратный призыв. Изуна чувствует изменения в окружающем пространстве. Эти пространственные координаты, они не принадлежат миру Шиноби. Это координаты другого небольшого измерения, похожего на Камуи. Неудивительно, что Син не смог отследить местоположение штаб-квартиры Кару. Он находится в отдельном измерении, защищенном барьером. Этот Джигин накапливал ресурсы в течение тысяч лет. Кара находится на совершенно другом уровне по сравнению с Акацуки. Изуна кивает головой, на его лице появляется улыбка. Тем не менее, эти сведения пришли как раз вовремя. Наконец-то я могу успокоиться. Глава 251. Печать реинкарнации. Изуна мерцает на границах земли предков. Он делает знак рукой и выпускает сигнал, чтобы созвать остальных членов. Три греха появляются рядом с ним. Вот, наконец-то у меня есть информация о местонахождении Пятихвостого. Изуна бросает свиток в их сторону. Соберите чакру Пятихвостого и доложите мне в Конохе. Да, лидер. В Хаош. Группа исчезает из его поля зрения. Вздох. Изуна делает глубокий вдох и входит в пространство гримуара. Он появляется перед душами Минато и Кушины. Минато-сан, Кушина-нисан. После 11 лет ожидания я наконец-то могу выполнить свое обещание, данное вам. Всхлип, всхлип. Глаза Кушины слезятся, и она обнимает Изуну. Спасибо, спасибо. Изуна-чан, я не могу описать словами свое счастье. Ху, ху. Минато кивает головой, и на его лице появляется улыбка. Конечно, я должен хорошо заботиться о своем младшем брате. Изуна смущенно улыбается. Скоро его 11-й день рождения, и я хочу сделать его незабываемым для него. Да, Кушина вытирает слезы. Наконец-то я смогу обнять его лично. Все эти годы ему было тяжело. Инкурама открывает один глаз и смотрит на группу. Старые воспоминания о его семье нахлынули на него. Хаймеф. Он фыркает и закрывает глаза. Люди и их эмоции. Позже в Конохе. Внутри кабинета Хокаге. Цунаде. Я должен сказать тебе что-то очень важное. Изуна сидит напротив Цунаде с серьезным выражением лица. Хаэм. Выражение Цунаде меняется, и она взмахивает рукой, отстраняя Анбу. В чем дело? Прошло много времени с тех пор, как я видела тебя с таким выражением лица. Последний раз это было во время нападения на деревню. Неужели деревню постигнет еще одно бедствие? Цунаде хлопнула ладонями по столу. Тревога ясно читалась на ее лице. Нет, Изуна качает головой, но ситуация ничуть не уступает предыдущей. Выражение лица Цунаде становится мрачным. Если это так, то я должна созвать глав кланов и деревенский совет. Мы не можем больше откладывать это дело. Цунаде достает из ящика свиток и кисть, готовая написать письмо-призыв. Подожди, Изуна останавливает ее. Обстоятельства на этот раз другие, и неразумно информировать так много людей. В конце концов, я не хочу, чтобы процесс провалился. Цунаде откладывает кисть и спрашивает. Итак, о какой ситуации ты говоришь? Лучше увидеть это лично. К тому же, там уже присутствуют другие. Мм. Цунаде кивает головой. В секретной подземной комнате. Мы уже здесь. Теперь не расскажешь мне подробности? Цунаде и Изуна проходят через проход, когда Цунаде спрашивает. Наберись терпения. Ты все поймешь, когда мы прибудем на место. Цунаде осматривает окрестности и замечает. Данзо построил здесь неплохую крепость. Я и не подозревала, что его корень вырос до такой степени. Количество ресурсов, необходимых для строительства этой базы, должно быть очень велико. А чего ты ожидала? Третий Хокаге закрывал глаза на большинство сомнительных действий Данзо, тем самым давая ему стимул быть более необузданным. Изуна покачал головой. Ну, на лице Цунаде появилось противоречивое выражение. Она не может отрицать слова Изуны, поскольку в них есть доля правды. Но она также не может обвинить своего сенсея в поступках Данза. Это напоминает мне ситуацию с Джирой и Арачимару. Один рос в тени сенсея, другой – в тени Данза. Если бы только. Цунади качает головой и отбрасывает свои мысли. Вскоре они оба оказываются в большом коридоре. В коридоре уже присутствуют несколько человек. Цунади узнает их всех. Сакума-сан, Мизукаге-сан, Какаши, Гай, Итачи, Шисуи, вы все. Приветствую вас, Хокаге-сама. Все они приветствуют ее. Она повернулась к Изуне за ответами. Это несколько человек, которым я доверяю больше всех в деревне. Сегодня я собираюсь выполнить важнейшую запрещенную технику, и мне нужно, чтобы вы все присматривали за мной. Хотя шансы на неудачу невелики, я не могу позволить себе рисковать. Изуна входит в зал, и группа следует за ним. В хаош. Как только группа входит в зал, на них обрушивается плотная волна чакры. Вжух. Загорается формация Фуиндзюцу и воздвигает барьер. Это. Глаза группы превращаются в щели, когда перед ними появляется массивная печать Фуиндзюцу. Печать простирается до другого конца гигантского зала на расстоянии почти 50 метров. Такая сложная печать. Цунади глубоко вздохнула, глядя на гигантскую печать. Даже барьерная формация вокруг Канохи не такая сложная, замечает она. Да, хотя у меня нет подробных знаний в Фуиндзюцу, я несколько раз посещала штаб-квартиру барьерной команды, и та печать не сравнится с этой. Нет, тут вообще нет никакого сравнения. Сакума кивает головой в знак согласия. Хаэм, я вспомнил, что Изуна внес некоторые изменения в формирование барьера вокруг деревни после экзамена на Чунина. Но это совсем другой масштаб, заметил Какаши. Шисуи и Итачи молча соглашаются с этим фактом. Конечно, я исчерпал все свои знания Фуиндзюцу, чтобы создать эту печать. Можно сказать, что это лучший шедевр. На создание этой печати у меня ушло 10 лет, Изуна говорит с самодовольным выражением лица. 10 лет. Группа вдыхает холодный воздух, глядя на Изуну расширенными глазами. Что, что это за печать? Ты грандмастер Фуиндзюцу, и тебе понадобилось 10 лет, чтобы создать эту печать. Цунади смотрит в глаза Изуне. Какаши, Итачи и Шисуи активируют свой Мангекьё Шаринган и осматривают печать. На внешнем крае печати есть 8 различных круглых узлов. Различные печати, соединенные с гигантским центральным узлом, окружают другие круговые узлы. Центральный узел представляет собой гигантский символ Тайчи. Одна половина круга черная, разделенная изогнутой линией. В черной половине вместо обычной одной точки – две гигантские белые точки. Аналогично, в другой белой половине вместо одной гигантской черной точки – две. Печать поглощает огромное количество энергии природы из окружающей среды. Цунади чувствует аномальный поток энергии природы, в то время как троица Какаши, Итачи и Шисуи могут видеть поток энергии природы с помощью своего шарингана. Что, какова цель этой печати? Спрашивает его Цунади. Меня тоже интересует эта печать. Каким-то образом я чувствую аномальное количество энергии от этой печати. Замечает Мей. Как бы это сказать? Эта энергия похожа на чакру, но она также немного отличается. Мей в замешательстве качает головой. Что? Мей может чувствовать энергию природы. Изуна поднимает бровь. Когда я встретила ее в первый раз, я почувствовала ее способности к режиму мудреца, и они были средними. Она не подходила для изучения режима мудреца, но теперь она может чувствовать энергию природы без посторонней помощи. Что происходит? Множество мыслей проносится в голове Изуны, но он не может прийти к выводу. Это потому, что она родила моего ребенка. Нет, нет, о чем я вообще думаю? Он яростно трясет головой и отбрасывает эти мысли. Это энергия природы. Эта печать поглощает большое количество энергии природы, чтобы поддерживать себя. Но я не уверен в деталях. Группа поворачивается к Изуне за ответами. КХМ. Изуна прочищает горло и входит в режим профессора, объясняя. Группа закатывает глаза, глядя на Изуну. Тем не менее, они внимательно слушают объяснение Изуны. Фуиндзюцу основана на использовании чакры в качестве средства для создания желаемых эффектов, поскольку чакра полностью находится под вашим контролем. Однако не все достаточно искусны, чтобы рисовать, используя чакру. Для этого требуется определенная степень мастерства. Изуна смотрит на них с самодовольством, как бы намекая на что-то. Остальные члены группы молча кивают головой в знак понимания. Нарцисс. Этот парень, Нарцисс. После небольшой паузы он продолжает объяснение. Таким образом, печати Фуиндзюцу рисуются чернилами, сделанными из ингредиентов, выращенных в лесу Шипкацу. Эти ингредиенты богаты энергией природы и могут легко заменить чакру. Однако эффект от таких печатей не так велик, и это ограничивает потенциал печати. Но в данном случае я заменил свою чакру энергией природы. Причина в том, что если я использую свою чакру для создания этой печати, то печать рассыплется, как только я покину это место. Это одна из причин, по которой свитки с печатями делаются из коры деревьев, растущих в лесу Шипкацу. Эта бумага обладает особым свойством проводить чакру и может удерживать внешнюю чакру в течение почти тысячелетия. Изуна заканчивает свое объяснение, размышляя про себя. Кроме того, эта печать – проверка моих способностей к фуиндзюцу. Я застрял на уровне гроссмейстера фуиндзюцу почти на 14 лет. Наконец, после долгих раздумий, я увидел новую надежду достичь следующего уровня. Чтобы коснуться этого уровня, я должен вернуться к основам. Поскольку фуиндзюцу влияет на природу, а энергия природы происходит от природы, то что произойдет, если я использую энергию природы, влитую в мою волю, чтобы нарисовать печать? Есть только один способ проверить это. Глава 252. Печать реинкарнации 2. В Хаош. Пока Изуна объяснял группе сложные детали фуиндзюцу, рядом с ним мелькнули три тени. Хаэм. Изуна замечает их и кивает головой. Вы здесь, а это значит, лидер, задание, которое ты нам дал, выполнено. Гнев достает огромный свиток и передает его Изуне. Хорошо. Изуна кивает головой. Вы трое можете остаться и наблюдать за всем процессом. Остальные люди также замечают этих троих и кивают головой. Они уже знают об организации Изуны, хотя и не знают об их личности. Изуна поворачивается к Цунаде и группе. Раз уж все в сборе, давайте начнем процесс. Сваош, сваош, сваош. Он достает 7 гигантских свитков из своего хранилища. На свитках в паре с новым свитком есть различные печати фуиндзюцу, и они почти размером с человека. Свиш, свиш, свиш. Изуна вливает часть своей чакры в свиток, и они парят в воздухе. Изуна взмахивает рукой, и свиток приземляется на узлы 8 триграмм вокруг печати. Свиш, свиш, свиш, свиш. Изуна делает несколько знаков рукой и хлопает ладонью по одной из печатей. Вжух. Огромное количество чакры проходит через печать и соединяется с 8 узлами. Вжух, вжух, вжух, вжух. Свиток раскрывается и показывает кандзи, означающий один. Аналогично остальные свитки также открываются, чтобы показать кандзи для 2, 3, 4. Вхам. Чакра в свитке резонирует друг с другом, и буквы кандзи светятся разными цветами чакры. Фух. Изуна делает глубокий вдох. Первый шаг завершен. Затем он вливает немного чакры в печать греха. Взмах. Перед группой появляются 2 больших гроба. Хаэм. Остальные члены группы с удивлением смотрят на гробы. Изуна снимает крышки гробов и достает 2 тела. Он помещает тела в 2 разных черных круга в белой половине символа тайчи центрального узла. Они. Выражение остальных членов группы меняется, когда они узнают 2 тела. Сваош. Цунади мгновенно мелькает перед Изуной и хватает его за воротник. Изуна Учиха. Что это значит? Выражение ее лица становится страшным, так как она подсознательно нагнетает свою чакру. В стороне выражение лиц Сакумы, Какаши и Гая также меняется. На их лицах появился оттенок шока. Только Мей, Шисуи и Итачи немного спокойны. Сенси. Бормочет Какаши, в его глазах появляется печаль, горе и раскаяние. Ха-ха-ха. Изуна делает глубокий вдох и кладет руку на плечо Цунаде. Успокойся, Цунаде. Он высвобождает часть своей чакры и подавляет ее чакру. Сначала послушай меня, ХМФ. Цунаде немного успокаивается и смотрит на Изуну. Не могла бы ты объяснить, почему ты разграбил могилу Кушина и Минато? Даже если ты игнорируешь тот факт, что Минато был 4-м Хокаге, по крайней мере, ты должна уважать покой своих учителей. Гнев Цунаде вспыхнул снова. Как ты будешь противостоять Наруто в будущем? Ты никогда не должен тревожить мертвых. Сваош. Изуна всколыхнул свою чакру, и мгновенно на группу обрушилось огромное давление. У меня нет времени на эту эмоциональную драму, просто осмотрите тела Минато и Кушины. Он подталкивает Цунаде к центру печати. ХМФ. Цунаде фыркает и подходит к печати. Она кладет руку на тело Кушины, чтобы проверить ее состояние. Кушина выросла под присмотром ее бабушки и была ей как младшая сестра. Если бы не личность Изуны, она бы выбила из него весь свет. Луп, дуп, луп, дуп. Цунаде чувствует очень слабое сердцебиение. Что? Ее выражение лица становится мрачным, и она издает громкий крик. Она быстро поворачивается к телу Минота. Луп, дуп, луп, дуп. Она почувствовала слабое биение сердца Минота. Остальные члены группы с удивлением услышали крик Цунади. Мии быстро подходит к ней и спрашивает. «Цунади-сан, с ними что-то не так?» Цунади делает глубокий вдох и поворачивается к Изуне. «Минота и Кушина, живы?» «Нет, они находятся в ситуации, близкой к смерти. Но как это может быть?» Ее взгляд проникает сквозь Изуну, пытаясь найти истину в этом вопросе. «Очень хорошо, тогда смотри внимательно». Изуна делает несколько знаков рукой и рассеивает иллюзию. Остальные члены группы поворачиваются к телам Минота и Кушина и замечают различные запечатывающие цепи, вырывающиеся из их тел. Цепи удерживают вместе массу эфирной энергии. Если бы не цепи, эта бесплотная масса уже вырвалась бы наружу. Когда группа обнаруживает бесплотную массу, троица Какаши, Шисуи и Итачи может увидеть гораздо больше. Из глаз Какаши падает капля слезы, и он бормочет. «Сенсей, вы живы?» Трия видит очертания бесплотной массы. Она выглядит точно так же, как Минота и Кушина. Изуна указывает на бесплотную массу и замечает. Это души Минота-сан и Кушина-нисан. Минота-сан использовал печать поглощения мертвого демона, чтобы запечатать инь половину Курамы, и таким образом его душа была заключена с шинигами. Что касается Кушина-нисан, если бы не моя печать, ее душа уже ушла бы в чистую землю. Многочисленные эмоции промелькнули в глазах группы, когда они смотрели на эту сцену. Однако все они были поражены ответом Изуны. Так, ты можешь их спасти? Спрашивает его Сакума. Да, Изуна кивает головой. Если бы это была естественная смерть, я был бы бессилен что-либо сделать, но поскольку я присутствовал при их смерти, я смог спасти их, используя запретное дзюцу из моего Мангекё Шарингана. Изуна смешивает правду с ложью. Ранее у него был разговор с Минотой Кушиной, и они решили, что раскрывать секрет гримуара будет небезопасно. Ясно. Цунади кивает головой, успокаиваясь. «Мне потребовалось 10 лет, чтобы найти метод слияния их души и тела». Изуна подошел к центральной печати Тайчи и влил в нее большое количество энергии природы, объясняя группе. «Эта техника возрождения основана на запрещенной технике Идатинси второго Хокаге. Идатинси вызывает душу умершего из чистой земли. Для этого требуется тело живого человека в качестве жертвы, чтобы принять вызванную душу. Это тело служит средством связи между чистой землей и миром живых. Однако у Идатинси есть различные недостатки. Во-первых, сила вызванной души уже не так велика, как во время смерти. Во-вторых, тело носителя превращается в прах и пыль, которые являются неорганическими по своей природе. Изуна дает группе переварить информацию. Все приготовления завершены. Он просит души Кушина и Минота переместиться внутрь белых кругов, находящихся в черной половине символа Тайцзи, продолжая объяснение. Однако я смог снять эти ограничения благодаря исследованиям Орочимару в области Эдатинси. В сочетании с моими исследованиями я придумал эту технику. Я назвал ее «Сваош». Изуна переходит в режим мудреца. Вокруг его тела появляются голубые часы энергии природы. На его спине и спереди появилась гигантская магатама. Техника иньян. Призыв. Реинкарнация небесного чистого мира. Свиш, свиш, свиш. Он делает несколько последовательных знаков рукой и хлопает ладонью по печати кандзи, означающей баланс. Вся печать загорается голубым свечением, и энергия окружающей природы вливается в печать. Инь-ян представляют дуализм природы, как две противоположные силы дополняют друг друга, взаимосвязаны и взаимозависимы в мире природы. Тело живого существа представляет ян, а его душа – инь. Теперь нужно искать баланс между инь и ян. Поэтому те белые и черные узлы, которые вы видите в половинках ян и инь, являются узлами равновесия. Души помещаются в белый узел половины ян, поскольку душа ищет баланс с телом. Точно так же тело помещается в черный узел половины инь, поскольку тело стремится к равновесию с душой. Мое тело будет действовать как проводник и передавать это огромное количество энергии природы их телу и душе. Поэтому я должен полностью сконцентрироваться на этом процессе, чтобы он не закончился неудачей. Так что будьте все начеку. Остальные члены группы поднимают свою бдительность до максимума и сосредотачиваются на процессе. Сваош. Аналогичная печать появляется вокруг морской области Изуны, и его тело парит над центральным узлом. Вхаош, вхаош, вхаош. Печати с чакрой хвостатого зверя загораются и выпускают большое количество чакры в сторону Изуны. Тело Изуны поглощает чакру восьмихвостого зверя, и на его чакровом плаще под гигантской магатамой появляются 8 маленьких символов магатамы. Сваош, сваош. Многочисленные изменения происходят на чакровом плаще Изуны по мере того, как все больше и больше печатей появляется на его теле. Вихрь. Печать Сина активируется, и из нее вырывается все больше тотемов и печатей. Эти печати сливаются с его плащом и стабилизируют огромное количество чакры. С помощью печати греха многочисленные нити чакры Изуны соединяются с телами Кушина и Минато. Шам. Символы Тайчи медленно вращаются, и в их центре появляется яркое свечение. Остальные члены группы закрывают глаза из-за слепящего света. Фхаош. Процесс длится 5 минут, и яркое свечение исчезает. Ха-ха. Изуна тяжело дышит, и его тело падает на землю. Сваош. Мий тут же ловит и обнимает его с обеспокоенным выражением лица. Лицо Изуны зажато между двумя большими буграми. На его лице появляется улыбка, когда он слабо поднимает большой палец. «Я в порядке, просто немного устал. Просто подержи меня так несколько минут, и я приду в себя». Мий кивает головой, но вскоре понимает намерение Изуны. На ее лице появляется румянец, но она быстро скрывает свое смущение. «Успешно ли это?» – с трепетом спрашивает Цунаде. Изуна-кун преуспел. Сладкий голос доносится до их ушей, когда Кушина медленно открывает глаза. Какаши и Цунаде тут же мелькают рядом с ними и помогают Минато и Кушине. «С нами все в порядке». Минато кивает головой, приподнимаясь. Изуна-кун добился успеха. Глава 253. Воссоединение. Синси. У Какаши слезы на глазах, когда он смотрит на Минато и Кушину. «Ты хорошо вырос, Какаши». Кушина взъерошивает волосы Какаши. «Молодец, это молодежь». Из глаз Гая текут слезы, он сжимает кулаки. «И ты тоже, Гай». Минато обливается потом, глядя на выходку Гая. «Отойдите на время, дайте мне осмотреть их тела». Цунаде отодвигает всех в сторону и осматривает Минато и Кушину. Гай и Какаши послушно отходят в сторону, так как на их лицах написано беспокойство. После некоторого осмотра, выражение лица Цунаде становится мрачным. Остальные замечают ее выражение, и Минато спрашивает ее: «Цунаде-сан, в чем дело? Что-то не так с нашим телом?» «Нет», Цунаде покачала головой. «Напротив, оба ваших тела полны жизненной силы. Как будто, вы оба переродились». На лице Цунаде появилось противоречивое выражение. «Аво». Кушина проверяет свой цвет лица, он гладкий и здоровый, как у младенца. «Похоже, я вернулась в подростковый возраст». Кушина радостно щипает себя за кожу. «Зии». Мий пристально смотрит на кожу Кушины, и в ее глазах появляется зависть. «О». Изуна замечает зависть в ее глазах. Он достает из кармана бутылку и протягивает ей. «КХМ, я получил этот сувенир из моего недавнего путешествия в страну Долин. Это специальный лосьон, наполненный жизненной силой. Он питает кожу и помогает сохранить молодость. Я принес его специально для тебя». «Правда». Мий тут же схватила бутылочку, и на ее лице расцвела улыбка. «Хах», Изуна облегченно вздыхает и прижимается к груди Мий. «Эх», он чувствует на себе пристальный взгляд. Взгляд почти пронизывающий, как будто он хочет проделать дыры в его теле. Изуна поднимает голову и замечает Цунаде, которая смотрит на него убийственным взглядом. «ХМФ». Цунаде хмыкает и сжимает руки перед грудью. Ее массивная грудь сотрясается от удара. Глоток. Изуна глотает слюну и достает из кармана еще одну бутылку. «Цунаде-сенси, это для тебя, ХМФ». Цунаде фыркнула и взяла бутылку. В ее выражении лица появляется легкий намек на радость, но она быстро скрывает его, и на ее лице появляется суровое выражение. Атмосфера становится неловкой, и на окружающих опускается тишина. «Хорошо, что жизненная сила этого дерева сконденсировалась в этой жидкости. Я подарю оставшуюся жидкость своим родителям и родственникам, чтобы замедлить их старение». Цунаде использует свое дзюцу трансформации, чтобы сохранить свой облик. Внезапно это напомнило ему Мита Узумаки, которая сохраняла молодость до средних лет. Лишь в последние годы жизни она быстро старела. «Кашель, кашель». Сакума слегка кашляет, чтобы растопить лед. «Господин Четвертый, мы уже слышали рассказ Изуны об этом событии. Мы также хотели бы услышать вашу часть истории». Изуна утаил большую часть информации об этом инциденте. Сакума бросает взгляд на Изуну и поворачивается к Минато. «Хватит!» Крик Цунаде успокаивает всех. «Сопроводите их в больницу Конохи. Мне нужно провести тщательный осмотр. Ваши вопросы могут немного подождать. Позже в больнице. Все предварительные процедуры завершены. Осталось только дождаться отчета об анализе крови». Цунади облегченно вздыхает после осмотра. Она поворачивается к Минато и Кушине. «Давайте поговорим сейчас». «Хорошо». Минато кивает головой. «Подождите». Изуна делает несколько знаков руками и создает барьер вокруг комнаты. «Это для того, чтобы никто не подслушивал. То, о чем мы сегодня говорим, может пагубно сказаться на безопасности Конохи, если слова выйдут наружу». «Тогда мне уйти?» – спросила Мей. «Все в порядке. Просто оставайся здесь». Изуна держит ее за руку. «Хорошо». Мей кивает головой. Кушина замечает это, и на ее лице появляется озорная ухмылка. Изуна замечает ухмылку и гримасничает. Похоже, эта проказница замышляет недоброе. Айка хорошо поладит с Кушиной Нисан. «Хорошо». Минато принимает серьезное выражение лица и рассказывает. «За несколько месяцев до нападения девятихвостых мы с Кушиной отправили Изуну-куна на секретную миссию в Узуши-Агакуре, чтобы исследовать останки клана Узумаки. Однако расследование заняло больше времени, чем ожидалось, и Изуна-кун не успел вовремя, иначе я бы доверил ему защищать Кушину». «Мм». Изуна кивает головой. «О той миссии». Изуна порылся в своем хранилище, достал свиток и передал его Минато. «Это отчет о той миссии». Минато берет свиток у Изуны. Изуна поворачивается к Кушине и докладывает. «Кушина Нисан, я нашел происхождение и наследие клана Узумаки. Нисан, ты должна навестить наследие вместе с Наруто». «Правда?» – с любопытством спросила Кушина. «Я думала, старейшины клана уничтожили наследие». «Нет, они уничтожили только поверхностные вещи. Настоящее наследие спрятано глубоко в деревне, в Хаош». Изуна достает маску Шинигами-Ани. «Это маска, ключ к печати. Другая маска находится в зале масок Но». Изуна передает маску Кушине. «Я уже проверил тайную комнату Узумаки на предмет опасности. Она безопасна для Кушины и Наруто». «Хорошо». Кушина берет маску и оставляет ее себе. Тем временем Минато рассказывает остальным членам группы о происшествии. Взгляд Минато обращается к Изуне. Находясь в запечатанном состоянии с Курамой в течение 10 лет, Минато и Кушина переняли от Курамы множество навыков. Многолетний опыт Курамы в мире Шиноби позволил ему развить множество навыков. Телепатическое общение, передача чакры на большие расстояния, создание чакровых конструкций, знание уникальных фуиндзюцу, лишь немногие из них. Когда Изуна спросил его, почему он никогда не использовал эти навыки, Курама закатывает глаза и отвечает: «Я могу легко разбить все со своими размерами и чакрой. Что касается других случаев, то меня подавляли или контролировали, прежде чем я мог что-то сделать». Минато устанавливает телепатическую связь. «Изуна-кун, должен ли я рассказать о другой фигуре в плаще, которая напала на нас той ночью?» «Хм, давай пока отложим это. Мы поговорим об этом позже. Кроме того, скоро нас посетит еще один сильный враг. Мы должны в первую очередь заняться им». Минато утаивает информацию о другой замаскированной фигуре. «Так вот что произошло», — восклицает группа. «Рассказ Изуны о случившемся похож на ваш», — Цунади кивает головой. «Но, есть ли у вас догадки о личности преступника?» «Девятихвостый был под гендзюцу Шарингана, так что это должен быть член клана Учиха или кто-то, кто обладает мощным Шаринганом». Группа поворачивается к членам клана Учиха и Какаши. «Если мы исключим членов клана Учиха и Какаши, то единственные подозреваемые – Данзая Рачимару», – рассуждает Сакума. «Данзая Рачимару, они оба мертвы», – замечает Шисуи. «Тогда кто еще это может быть?» – хмурится Какаши. Изуна медленно встает со своей кровати и подходит к кровати Минато. «Минато-сан, думаю, тебе пора открыть Какаши правду». Выражение лиц Минато и Кушины становится кислым. Кушина закусывает губу, и в ее глазах появляются слезы. «Да, в конце концов, Какаши узнает правду». Минато вздыхает и поворачивается к Какаши. «Какаши, ты уже достаточно вырос, чтобы не быть подавленным своими эмоциями и чувствами. Тем не менее, ты должен пообещать мне не предпринимать никаких необдуманных действий». Какаши чувствует предчувствие. Он сжимает кулаки и кивает головой. «Я готов, сенси». «Человек, который напал и убил жену лорда третьего, человек, который выпустил печать девятихвостого и управлял ею, чтобы напасть на деревню, человек, который пытался убить Наруто и почти убил нас». Какаши делает глубокий вдох и успокаивает свои нервы. «Обита, обита, обита, обита». Эти слова звучат в ушах Какаши. Его глаза расширились до предела, и он замер на месте. «О, оп, обита. Как это может быть? Этого не может быть. Обита мертв», — бессвязно бормочет Какаши, его тело бессвязно дрожит. «Проснись, Какаши». Изуна похлопывает Какаши по плечу. Посмотри правде в глаза. Изуна вливает чакру в свой голос, чтобы нарушить чувство разума Какаши. Бам! Какаши падает на землю, его тело покрыто слоем холодного пота. Вздох. Сакума вздыхает про себя и молча гладит Какаши по голове. Однажды я тоже попал в такое состояние. Такова жизнь шиноби. Кровь, ненависть и предательство пронизывают эту землю. Сынок, я не буду много говорить, но имей в виду, твой отец всегда прикроет тебя. Сакума похлопал Какаши по спине. Несколько минут спустя. Вздох. Какаши делает глубокий вдох и успокаивает свои нервы. Прости меня, папа. Сенсей, меня захлестнули эмоции. Теперь я в порядке. Хорошо. Сакума кивает головой. Вот. Изуна протягивает руку Какаши. Тот хватает ее и встает. Вот причина, по которой я никогда не говорил тебе об убийце. Если бы я рассказал, ты бы безрассудно погнался за Обито, бросив все. Сейчас я не буду тебя останавливать, но, полагаю, ты сам во всем разберешься. Смогу, Какаши кивает головой. И все же, как Обито стал таким сильным? Он был обычным чунином, но как он превратился в такого сильного шиноби, способного сражаться с сенсеем чуть меньше, чем за полтора года? Какаши повернулся к Изуне за ответом. Ну, об этом, почему бы нам не поговорить позже? А пока нам нужно посетить вечеринку по случаю дня рождения. Глава 254. Вечеринка в честь дня рождения Аи. Скучно. Этот тренировочный класс такой скучный. Аика сидит на вершине дерева, в то время как остальные члены класса переругиваются со своими партнерами. Почему я должна учиться в академии вместе с остальными? Ворчит она про себя. Флешбек. Аниисан. Мама. Папа. Академия такая скучная. Я больше не хочу туда ходить. Большинство вещей, которые там преподают, я уже давно освоила. Я хочу учиться у Аниисан. Его тренировки намного лучше, жалуется Аика. Вздох. Изуна вздыхает и гладит ее по голове. Я знаю. Я могу научить тебя гораздо лучше, чем в академии. Даже дети из других кланов не смогут многому научиться, посещая академию. Видишь, даже Аниисан со мной согласен. Аика надула грудь. Но, это не ключевой момент. Если ты с головой погрузишься в обучение, то потеряешь удовольствие от тренировок. Академия – это не только место для обучения, это также место, где можно завести друзей и наслаждаться детством. Друзья, которых ты приобретешь в это время, будут прикрывать тебя в будущем, когда вы сформируете отряд из трех человек. Так что не груби своим одноклассникам. Изуна взъерошила голову, когда Аика надула щеки. Отлично. Хаем, сегодня день рождения Наруто Аниисан. Я должна устроить для него вечеринку-сюрприз. Но я не могу сделать все сама. Позволь мне попросить помощи у моих одноклассников. Она спрыгивает с дерева и подходит к группе. Болтовня группы доносится до ее ушей. Однажды я превзойду своего дедушку и стану великим Хокаге. Паренек с короткими колючими каштановыми волосами и голубыми глазами держит в руках сюрикен. Ты сможешь это сделать, Конохамару. Другой ребенок с короткими каштановыми волосами поддерживает его. Из носа у парня течет сопля, а круглые очки обрамляют его темные глаза. Вперед, вперед, Конохамару. Девочка с оранжевыми волосами, завязанными в две большие косички, болеет за мальчика. Аика наблюдает за ними и замечает положение сюрикенов в руке Конохамару. Она закатывает глаза и подходит к ним. Он собирается промахнуться мимо цели. Аика встает рядом с мальчиком и девочкой и замечает. Не может быть, Конохамару. Кричат мальчик и девочка и поворачиваются, чтобы возразить. Они замечают Аику, и их голос застревает в горле, так как в их голове проносится воспоминание о прошлом инциденте. Несколько дней назад, на детской площадке. Ой, посмотрите на эти жуткие глаза. Она одна из этих уродов Хьюги. Один из детей замечает. Ой, но разве она не из одной из четырех благородных семей? ХМФ, каких благородных семей? Люди из таких благородных семей всегда зазнаются. Посмотри на эти глаза, они смотрят на нас свысока. Вы хотите напасть на меня за то, что я проиграл в спарринге? Пусть будет так, я буду драться с тобой. Ханаби принимает боевую стойку. Глоток, один из детей глотает слюну. О, Таджира, чего ты боишься? Нас трое, а она одна. Мы легко можем победить ее. Да, да. Таджира сжимает кулак и бежит к Ханаби. Ха. Ханаби вступает в схватку с ними тремя, но вскоре вынуждена обороняться. На соседней скамейке. Удан. Должны ли мы помочь ей? Их трое, и нас тоже трое. Оранжево-волосая девочка с косичками спрашивает коричнево-волосого очкарика. Маги, я слышала, что старший брат Кашия уже генин. Ханаби, член клана Хьюга, так что с ней все будет в порядке. Но, как насчет нас? Не побьет ли нас его старший брат? Возразил каштановолосый очкарик. Но, Майги заикается и останавливается. Хаймеф, жалко. Мощный, звучный голос привлекает их внимание. Айка спокойно подходит к группе и встает перед Ханаби. Она игнорирует трех мальчиков и обращается к Ханаби. Чего ты боишься? Ты можешь легко побить этих сопляков. Но, я... Пробормотала Ханаби. Эй, разве это не та девочка Учиха, королева класса? Замечает Кашия. Хаем, я помню, она ударила меня во время спарринга и вырубила меня. Жалуется Таджира. Тогда давайте и ее побьем. Кашия сжимает кулак. Хаем, кучка слабаков. Айка складывает руки перед грудью и насмехается над гражданскими детьми. Вы, трое детей бросаются к ней и окружают ее. Бам, бам, бам, бам, бах. Она вырубает ребенка и идет к качелям. Я даже не знаю, кто вы такие, говорит она потерявшим сознание детям. Спасибо. Ханаби благодарит ее. Я твой соперник, верно? Тогда становись сильнее, если не хочешь остаться позади. Айка замечает Удана и Майги, но не обращает на них внимания. Некоторое время спустя, Кашия медленно встает и замечает Айку на качелях. Черт, это девчонка. Я попрошу своего Нисана побить ее. Он будет своих приятелей и выбегает с игровой площадки. Только подожди. 5 минут спустя, на детскую площадку заходит высокий мальчик с грубыми руками. На животе у него повязана защита для лба. Трое гражданских детей внимательно следят за ним. Это она. Кашия показывает на Айку. Хаем, ростовый мальчик замечает символы Учиха и Хьюга на одежде Айки и Ханаби. Он слегка вздрагивает, но идет к ним. Ха, Айка поднимает голову и замечает возвышающуюся над ней тень большого ростового мальчика. Он останавливает ее взмах и говорит хриплым голосом. Извинись перед моим братом и его друзьями. Хаем, Айка хмурится и смотрит ему в глаза. И почему я должна извиняться? Большой, ростовый мальчик ошеломлен замечанием Айки. Он вопросительно поворачивается к брату. Нисан, только что она избила нас. Хаем, он хмурится и замечает. Я не позволю тебе издеваться над моим младшим братом, даже если ты из благородной семьи. Ха, но это твой брат издевался. Я просто преподала ему урок. Айка повернулась к Кашия. Нет, Нисан, она лжет. Посмотри, как она меня избила. Кашия показывает на свой опухший глаз. Значит, так оно и есть. Генина убеждают слова младшего брата. Неважно. Айка перестает спорить. Если ты хочешь побоев, я дам их тебе. 10 секунд спустя. Бах. Большой ростовый мальчик распростерся на земле с опухшими глазами. Если один удар не подействует, тогда я ударю тебя дважды. Майги и Удан смотрит на Айку с широко открытым ртом. Сваош. Конохамару бросает сюрикен и промахивается мимо цели. Что? Майги и Удан изумленно смотрит на Айку. Она может предсказывать будущее? Да, это должно быть так. Оба кивают головой. Что это за ерунда про будущее? Просто его рука была неправильно расположена. Айка взмахнула рукой. В любом случае, мне нужна твоя помощь кое с чем. О, я тоже помогу. Конохамару подошел к ним. Ничего особенного. Я просто хочу устроить сюрприз на день рождения Наруто Нисан. Айка бесстрастно машет рукой. Босс Наруто. Глаза Конохамару, Майги и Удана ярко блестят. Мы тоже поможем. Все трое кивают головой. Я помогу с тортом. У моей семьи есть пекарня. Майги взмахнула рукой. Тогда я помогу с украшением. Удан поправляет очки. Хорошо, тогда решено. Конохамару, я и Ханаби пригласим его друзей. Айка притянула Ханаби к себе. Хорошо. Ханаби кивает головой. Хорошо, давайте начнем подготовку. Сваош, банда выбегает из академии. Эй, дети, академия еще не закончилась. Ирука кричит на уходящих детей, но они игнорируют его и бросаются на утек. Вздох. Эти дети, они лучшие в этой группе. Думаю, пропуск одного дня для них не имеет значения, но они не должны делать это привычкой в будущем. Ирука вздохнул про себя. О чем я вообще думаю как учитель? Но как я могу остановить эту девчонку? Неважно. Глава 255. Вечеринка в честь дня рождения 2. На тренировочной площадке номер 3. Зевок. Наруто медленно открывает сонные глаза. Я снова заснул во время тренировки. Он медленно встает и замечает солнце над головой. Уже почти время обеда. Я съем немного рамена и зачираку. Глоток, Наруто глотает слюну, и изо рта у него течет небольшая слюна. В хаош, он бежит к близлежащему озеру и умывает лицо. 10 минут спустя, я здесь, Наруто подходит к ларьку с рамином. Босс, дайте мне миску чарсу рамин, сделай ее очень большой. Хорошо, есть, сейчас принесу. Тиучи кивает головой, пока Айми выходит из магазина. Прошло много времени, Наруто, с тех пор, как я видела тебя в последний раз. О, я был занят выполнением некоторых миссий. Наруто почесал голову. Он оглядывает магазин, его взгляд задерживается на календаре. Ух, Айми-сан, какое сегодня число? Наруто спрашивает Айми. О, сегодня 10 октября, отвечает ему Айми, пока она готовит муку. 10 октября, что означает? Пробормотал про себя Наруто. Бам, Тиучи ставит перед ним миску. Твой рамен, малыш, этот за счет заведения. Прошло много времени с тех пор, как ты в последний раз навещал нас, и к тому же сегодня особенный день. Тиучи подмигивает ему. Соп, глаза Наруто слезятся. Спасибо, босс, ничего особенного. Тиучи качает головой. Наруто медленно ест свой рамен, пока в его голове проносятся различные мысли. Никто не пришел поздравить меня с днем рождения. Неужели они забыли об этом? Нет, этого не может быть. Он качает головой. Должна быть вечеринка-сюрприз для меня. Должна быть. Я должен это проверить. Настроение Наруто поднимается, и он медленно смакует рамен. Тем временем, Ханаби и Конохамару приглашают всех друзей Наруто. Аика возвращается в свой дом. Мама, сегодня день рождения Наруто Нейсан. Я хочу устроить для него вечеринку-сюрприз. О, наша маленькая Аика выросла. Она даже планирует вечеринку по случаю дня рождения. Акира хихикнул и взъерошил ей волосы. Хаймеф. Аика надувает щеки и самодовольно складывает руки перед грудью. Конечно, хорошо. Твой Аниисан уже рассказал нам об этом. Айка машет рукой. Тогда помоги мне с празднованием. Давайте украсим дом Цунади Нейсан. Аика дергает ее за рукава. Нет, в этот раз место проведения немного другое. Айка качает головой. О, расскажи мне, расскажи мне. Аика прыгает от восторга. Давай подождем твою тетю Микото и Фумика. Мы пойдем туда вместе. Хорошо. Аика кивает головой. В больнице Конохи. Вот. Изуна достает связку ключей и передает их Минато. Это, спрашивает Минато, ключи от твоего дома. После твоей предполагаемой смерти я купил твой дом на все деньги, накопленные во время миссии. Я довольно богат, ты знаешь, ха-ха. Ах ты, сопляк, ты хвастаешься передо мной. Вспомни те дни, когда я одалживал тебе деньги на покупку материалов для тренировок по фуиндзюцу. Кушина хихикнула. Хорошо, пойдем. Не могу дождаться, когда увижу Наруто. Минато качает головой. До сюрприза еще есть немного времени. А до этого, почему бы тебе не встретиться с кем-нибудь еще? Изуна подходит к окну. Он уже здесь. Сваош. Изуна открывает окно, и внутрь запрыгивает длинноволосый беловолосый мужчина в красном харе. Эй, Учиха, зачем ты позвал меня на в такое время? Челюсть Джирай падает на середине пути, и он задыхается от удивления. Минато. Ка, куку, Кушина. Эй, сенсей. Минато машет рукой. Как поживаете, Джирай-сенси? Давно не виделись. Кушина тоже машет рукой. Ха. Джирай делает глубокий вдох и поворачивается к Изуне. Эй, сопляк, это опять одно из твоих странных гендзюцу. Если да, это не смешно. Джирай хватает Изуну за воротник. Вздох. Изуна вздыхает и подает сигнал Кушине. Свиш. Кушина щиплет Джираю за уши. А-а, а-а. Джирай морщится от боли и поспешно поворачивается к Кушине. Видишь, сенси, ты чувствуешь боль. Значит, она настолько реальна, насколько это вообще возможно. Это не сон и не гендзюцу. Минато усмехается и подходит к Джирае. И еще, Минато шепчет что-то на ухо Джирае, чье выражение лица становится бледным. Хаем, Изуна навостряет уши, чтобы подслушать их секрет. Стоп, стоп, ты настоящий Минато, я верю тебе. Джирая поспешно останавливает Минато от дальнейших разговоров, но Изуна все же смог расслышать несколько слов. Цунади, трусики, о, Изуна широко раскрывает рот, глядя на Джираю. Это большая сенсация, определенно большая сенсация. Он спокойно смотрит на паническое выражение лица Джираи. На этот раз я пропущу это мимо ушей. Почему-то Изуна чувствует жалость к Джирае и смотрит на него сочувствующим взглядом. Ой, ау, что это у тебя за жалостливый взгляд? Почему мне кажется, что ты смеешься надо мной? Джирая с ненавистью смотрит на Изуну. КХМ, я тоже здесь. Кушина прочищает горло. Минато обливается потом и отступает. Кушина смотрит на него и с улыбкой поворачивается к Джирае. «Сенсей, похоже, мне нужно долго беседовать с Цунади-сан». «Нет». Джирая в панике поспешно выполняет догиза перед Кушиной. «Кушина, почему бы тебе не оставить прошлое в прошлом?» Скрип. Дверь в комнату открывается. «А, в чем дело? Какие прощания?» Цунади входит в комнату. «Ух». Джирая поспешно встает и прочищает горло. «КХМ, ничего, ничего. Я просто вспоминал некоторые воспоминания со своим учеником». «Ха». Глаза Джирая слезятся, когда он смотрит на Кушину. «Именно-то. Мне придется жить с тем фактом, что мой сенсей и ученик ушли прямо у меня на глазах, в то время как я был бессилен что-либо сделать. Похоже, я наконец-то могу умереть с облегчением». Бам. Цунади пихает его локтем. «Что за чушь ты несешь? Ты старый извращенец. Не поднимай флаг». Изуна качает головой. «Хорошо». Джирая делает глубокий вдох. Его выражение лица становится серьезным. «Итак, кто-нибудь расскажет мне подробности». Полчаса спустя. «Итак, вот в чем суть». Минато заканчивает излагать всю серию событий. «Понятно». Джирая поворачивается к Изуне и кивает головой. «Отродье, я и не знал, что ты такой способный». Изуна закатывает глаза. «Не пытайся строить из себя крутого, извращенец. Кроме того, я способнее, чем ты думаешь», — ответил Изуна. «Да, как скажешь». Джирая пожимает плечом. Хлоп. Изуна хлопает в ладоши, чтобы привлечь их внимание. «Давайте отправимся на празднование дня рождения Наруто. На этот раз Аика приготовила для него сюрприз». «О, Аика, не могу дождаться, чтобы обнять ее». Кушина обнимает себя с раскрасневшимся лицом. Изуна вспотел, вспомнив медвежьи объятия, которые Кушина дарила ему в детстве. «Аика, твой брат с тобой. Я буду молиться за тебя на расстоянии. Вечером». Вздох. Наруто вздыхает про себя, выходя из комплекса Учиха. «Никого. Дома никого нет. Только что он навестил дом Саске, и дядя Фугаку сказал ему, что Саске, Итачи и Шисуи ушли на задание клана. Даже Изуна не Исан не у себя дома, а Аика, наверное, в академии». Вздох. Он снова вздыхает и идет в сторону комплекса Синджу. «Подождите, секундочку. Может быть, они готовят дома вечеринку-сюрприз?» Взволнованно восклицает Наруто. «Ух». Он торопливо проносится по улицам и достигает комплекса Синджу. «Я дома». Наруто в волнении толкает дверь. «О, ты вернулся, Наруто. Умойся, а я приготовлю ужин». Шизуни приветствует его. «Это только ты, Шизуни Нисан. Где Цунади-баасан?» Удрученно спрашивает Наруто, когда его волнение утихает. «Цунади-сан занята своими обязанностями Хокаге. На горизонте маячит следующий экзамен на Чунина, и ей нужно подготовиться к нему». Шизуни ответила ему, входя в кухню. «Понятно, понятно». Наруто заходит в ванную и умывается. «Похоже, все забыли о моем дне рождения», — бормочет он про себя, принимая ванну. «Наруто Нисан, помоги». «Наруто Нисан». Слабый голос Аяки попадает в уши Наруто. «Ха». Наруто тут же встает из ванны и быстро надевает свой наряд. Он идет к воротам и замечает Аяку в избитом состоянии. Из ее рта течет кровь. «Наруто Нисан». Аяка слабо падает на землю. «В хаош». Наруто подбегает к ней и поддерживает ее. «Что происходит? Что случилось? Кто сделал это с тобой?» Его выражение лица становится мрачным, а гнев поднимается из глубины сердца. «Нисан, это Чунин. Я избил его брата, и он позвал своего старшего брата, чтобы отомстить». Аяка крепко обнимает его, из ее глаз текут слезы. Наруто вспомнил несколько предыдущих случаев, когда Аяка избивала многих хулиганов, включая некоторых чунинов. Но чтобы Чунин так ее избил, как он посмел? Глаза Наруто становятся красными, когда из его тела вытекает струйка красной чакры. Усики на его щеках стали более заметными. «Аяка, просто скажи мне, где он?» Наруто рычит в гневе. «Да, следуй за мной». Аяка указывает направление, и Наруто быстро идет по следу. Вскоре они оказываются перед двухэтажным домом с оранжевой черепичной крышей. Он живет там. Аяка указывает в сторону дома. «Хорошо, оставь это своему старшему брату». «В хаош». Наруто мелькает перед дверью. Бах. Он с силой пинает дверь, ломая ее в процессе. «Выходи. Как ты смеешь издеваться над моей сестрой?» Глава 256. Вечеринка в честь дня рождения 3. Сюрприз. Наруто останавливается на месте, когда эти слова приветствуют его. Поп, поп. Свет в комнате зажегся от взрывов праздничных хлопушек. «С днем рождения, Наруто!» Группа тепло и сердечно поздравляет Наруто с днем рождения. Ах, Наруто потрясен, увидев это. Он поворачивается к Аяке. «Прости меня, Наруто Нисан. Айка прыгает перед ним, вытирает пятно крови и отменяет свою трансформацию. Это сюрприз, в конце концов. Айка высунула язык. Ребята, слезы хлынули из глаз Наруто, когда он уставился на группу людей. Всхлип, всхлип. Я думал, вы все забыли об этом. Наруто вытирает слезы и поворачивается к группе. Спасибо всем. Если ты хочешь кого-то поблагодарить, то поблагодари Айку. Заметил Саске. Да, она планировала устроить этот праздник. Мы просто протянули ей руку помощи. Через сломанную дверь в дом входит Шизуне. Айка, спасибо тебе большое. Наруто пытается обнять Айку со слезами и соплями. Конечно, я же твой Имаута. Я должна заботиться о тебе. Айка самодовольно складывает руку перед грудью. Ха-ха. Остальные члены группы смеются над ее выходкой. Изуна подходит к Наруто и касается его лба. Наруто, ты же помнишь обещание, которое я тебе дал. Ты имеешь в виду? Наруто подпрыгивает от волнения, когда обещание Изуны всплывает в его памяти. Скоро, Наруто, скоро, ты встретишься со своими родителями. Он оглядывается вокруг, но не видит никого, кроме тех, кого он уже знал. Инн, Нисан, Фхаош. Внезапно пара рук мягко блокирует зрение Наруто. Эх, Наруто испугался и дотронулся до пары рук. Почему-то он чувствует, что эти руки ему знакомы. Многочисленные эмоции проносятся в его сердце, так как эти теплые пары рук вызывают у него семейные чувства. Материнский инстинкт Кушины срабатывает в тот момент, когда ее руки касаются Наруто. Наруто, мама так долго скучала по тебе. Слезы наворачиваются на глаза, когда она с любовью смотрит на Наруто. Ты вырос, Наруто. С тех пор прошло 11 лет. Я могла только наблюдать за твоим ростом на расстоянии, никогда не могла облегчить твою боль, одиночество и печаль. Но теперь я не оставлю тебя. Кушина молча пообещала себе. Мама. Наруто бессознательно бормочет эти слова, когда из его глаз льются потоки слез. Он тут же разворачивается и обнимает Кушину. Знакомое тепло тела заставляет его сердце трепетать. Он тихо всхлипывает в объятиях матери. Кушина нежно гладит Наруто по голове и ерошит его волосы. Да, Наруто. Мама вернулась. Слезы текут из глаз Кушины, когда она крепко сжимает Наруто в своей груди. Всхлип, всхлип. Наруто продолжает проливать слезы в объятиях своей матери. Слезы горечи, одиночества, печали медленно уходит. Он отделяется от Кушины, и на его лице расцветает сладкая улыбка. «Добро пожаловать домой, мама». «Да, я вернулась». Кушина вытирает слезы и нежно улыбается ему. «И я больше никогда не покину тебя». Остальные члены Конохи 11 молча смотрят на воссоединение Наруто со своей семьей. «Я так рада за тебя, Наруто-кун». Хината вытирает слезы со своих глаз. «Молодость, это молодость». Ли сжимает кулаки. Только Шикамару замечает Минато, который молча стоит рядом с Наруто с теплой улыбкой. Он. Глаза Шикамару расширяются от шока. Он быстро смотрит на памятник Хокаге из окна, чтобы подтвердить свою догадку. Этого не может быть. Он сравнивает внешность Наруто и Минато. Близкое сходство оставляет его потрясенным. Я вижу. Ну, неважно, что за тягомотина. Шикамару пожимает плечами. Глаза Айка, Фумика и Микото тоже расширяются от удивления. Все они смотрят на своих сыновей, требуя объяснений. Шисуи и Итачи молчаливо поворачиваются к Изуне. Изуна замечает их пронзительный взгляд и сглатывает слюну. Он поворачивается к Шисуи и Итачи за помощью. Свист, свист. Шисуи и Итачи свистят, не обращая внимания на его взгляд. Изуна сигнализирует им глазами. Приготовьтесь к двойной тренировке. Мы будем тренироваться втрое больше. Только не втягивайте нас в свой бардак. Шисуи и Итачи подают сигналы с самодовольной улыбкой. Хайнэнгэха. Изуна скрипит зубами, но поднимает руки в знак капитуляции перед силой банды матери. Банда матери кивает головой и поворачивается к Наруто и Кушине с материнской любовью в глазах. «А что насчет меня? Ты скучал по своему отцу?» Минато взъерошивает волосы Наруто. «Папа». Наруто крепко обнимает Минато. «Я скучал по тебе, папа». «Папа тоже скучал по тебе. Ты хорошо вырос, Наруто». Минато искренне смеется и гладит Наруто по голове. «С днем рождения, Наруто». «Спасибо, папа». Наруто сверкает блестящей улыбкой. «Ну что, тебе понравился мой подарок на день рождения?» Изуна улыбается, глядя на воссоединение семьи. «Да, Нисан, это самый лучший подарок на свете». Наруто вытирает лицо, так как слезы и сопли вытекают, превращая его лицо в сплошное месиво. «Хорошо, хорошо, для начала, иди и умойся». Вечеринка еще даже не началась, Минато погладил Наруто по голове. «Да, папа». Наруто кивает головой. «Иди к маме. Кушина машет рукой. «Мама поможет тебе умыться. У меня никогда не было возможности умыть тебя. Но, я вырос». Наруто неловко потирает голову. «Все в порядке. Для меня ты все еще ребенок». Кушина силой затаскивает Наруто в ванну. Ха-ха. Остальные члены группы смеются над их выходкой. «Кушина есть Кушина. Она совсем не изменилась», замечает Цунаде. «Конечно, она все еще красная горячая хабанера из Конохи». Изуна смеется. «Хорошо, теперь расскажите нам все в подробностях». Банда матери обращает свой взор на Изуну. «Глоток, вот так», Изуна торопливо пересказывает основные детали, пропуская несколько важных частей. «ХМФ, бам, бам, бам». На голове Изуны вырастают две огромные шишки. Изуна молча использует технику мистической ладони, чтобы исцелить себя, и поворачивается к Цунаде. «Я могу понять, почему мать ударила меня, но почему даже ты? Ха, это помогло мне выплеснуть накопившееся разочарование. Теперь я чувствую себя такой расслабленной». Цунаде разминает руки. Изуна проглатывает свои слова и выходит на середину комнаты. Он прочищает горло и обращается ко всем. «Новости о Минато и Кушине-сан – это очень конфиденциальный вопрос. Она может нарушить хрупкий баланс мира между пятью нациями шиноби. Сунагакури уже потерпела сокрушительное поражение от наших рук, и весь мир знает о нашем союзе с Киригакури. Уверен, что Кумагакури и Ивагакури сейчас находятся в напряжении. Ива пришлось с горечью проглотить вкус унизительного поражения во время Третьей войны Шиноби, в то время как Кума понес слишком много потерь под моей рукой. Теперь, если они узнают о присутствии предыдущего Хокаге, они могут объединиться с соседними маленькими странами и напасть на нас». Изуна делает паузу, глядя на выражение лиц всех присутствующих. Взрослые утвердительно кивают головами, а дети, за исключением Саске, Шикамару и Ниджи, ничего не понимают. «Возрождение Минато – это огромное дело. Своими подвигами, зафиксированными во время Третьей войны Шиноби, он является серьезным фактором, сдерживающим мир Шиноби».